Но самое интересное – взаимоотношения мужчин и женщин. Мужчины работают, воюют, женщины занимаются собой и домом. Если мужчине повезло, его выбирают лином. Женщина, пока не выберет лина, имеет определенную свободу выбора, возможность заниматься любимым делом или работать, более того, вступать в интимные отношения с мужчиной, от которого может даже родить внебрачного ребенка. Это не является для них криминалом или чем-то эдаким, на что косо смотрят. Но как только она определяется с лином, ее судьбой и поступками начинает руководить он. Наверное, поэтому их женщины все чаще предпочитают выбирать себе хранителя, а не проходить леонорию. Никто не может силой заставить или провести загадочную церемонию без обоюдного согласия. Даже более того, мужчина проявляет интерес к понравившейся женщине, ухаживает за ней, но только от ее решения зависит, будут они парой или нет. Из-за специфики питания и жизнедеятельности у ракшан существуют только гетеросексуальные отношения. Для одиноких мужчин есть специальные дома кормления. По описанию вполне смахивают на бордель, но вполне легальны и поддерживаются императорским домом. На ракшане достаточно четкое разделение профессий на мужские и женские, чего придерживаются поголовно, причем добровольно, наверное, благодаря сильным традициям. Именно поэтому они удивились тому, что я пилот. Но больше всего меня поразило одно обстоятельство, которое на пару часов абсолютно выбило из колеи. Их продолжительность жизни в два раза больше нашей. Они преспокойно доживают до 250 лет, а все благодаря постоянному обмену энергией. И самое интересное, те пары, которые прошли леонорию и замкнули друг на друге свои обменные процессы, проживают гораздо дольше, чем те, что так и остаются одиночками. Из полученной краткой информации сделала интересный для себя вывод об их жизни. Мужики пашут, как проклятые, чтобы обеспечить будущую лианы, и полностью зависят от любой женщины из-за кормления. А женщины, как трутни, живут за счет мужчин, но при этом являются необходимой для выживания мужчины кормушкой. Как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить. Круговорот еды в природе. На мой вопрос о любви они ответить сразу не смогли, поскольку в их языке нет аналога. Когда я, заикаясь и краснея, пыталась объяснить примерно, что же это такое, мне ответили, что это торвада, то есть предначертанное и имеет более глубокое понятие, чем наше слово «любовь». Потому что торвада – вторая половина, связанная не только физически, но и духовно. Пока Дар философствовал на тему торвады, я вдруг вспомнила, что совсем недавно он сказал, что я торвада Рантаира, и похолодела. Интересно, врач заметил мои чувства к Рантаиру или его имел в виду? А ведь не спросишь, черт. Второй вечер подряд мы ужинали вместе с Рантаиром и Даром, причем по моей просьбе. А они не особо сопротивлялись, если бы еще Рантаир не хмурился иногда, поглядывая на нас с Даром.